Глава 9. Живая изгородь из шиповника. На следующее утро мы стали готовиться к возвращению в Шакпори. Мы не спешили. Приятно было проводить время в Патале. Я поднялся на крышу, чтобы в последний раз взглянуть на окрестности через трубу телескопа. На крыше монастыря Шакпори молодой послушник читал, лежа на спине. Иногда он приподнимался, подбирал мелкие камешки и бросал их вниз на лысины проходивших мимо монахов. В подзорную трубу было хорошо видно, как озорник лукаво наблюдал из своего укрытия за растерянными монахами, задиравшими кверху головы. Мне стало неловко при мысли, что Далай-лама и меня мог видеть за подобного рода занятием. Я решил, что отныне мои забавы в Шакпори должны происходить в местах, невидимых со стороны Паталы. Настал час отъезда. Пора было прощаться. Мы поблагодарили всех лам за оказанный любезный прием. Особенно признательны мы были личному эконому наимудрейшего. Он занимался поставками продуктов из Индии. Кажется, он мне симпатизировал, потому что на прощание преподнес вкуснейший подарок, который я тут же съел. Подкрепившись, мы отправились в обратный путь к нашей Железной горе. Едва мы спустились до середины лестницы, как кто-то окликнул нас. Находившиеся рядом монахи стали делать нам знаки, чтобы мы оглянулись. Мы остановились. Запыхавшийся монах догнал нас и вручил послание ламе Мингяру Дандупу. «Подожди меня здесь», — сказал учитель, — «я не задержусь». Он повернулся и не спеша пошел вверх по лестнице. От нечего делать я принялся разглядывать Лхасу, дом моих родителей. Воспоминания нахлынули на меня. Я отвернулся и едва не упал от неожиданности. Прямо на меня ехал на лошади отец. Наши взгляды встретились. Лицо его вытянулось от удивления. Но он молча проехал мимо, больше не взглянув на меня ни разу. Я с невыразимой болью глядел ему вслед. «Отец!» — вырвалось у меня из груди. Но он спокойно продолжал свой путь, как будто не слышал моего голоса. Глаза мне обожгли горячие слезы, все смешалось и поплыло куда-то в сторону, меня стало лихорадить. Мне пришлось мобилизовать всю свою волю, чтобы сохранить самообладание и не позориться при всех, да еще на лестнице храма Патала. Я выпрямился, напустил на себя побольше важности и снова, как ни в чем не бывало, стал разглядывать Лхасу. Спустя полчаса вернулся лама Мингяр Дандуп. Он вел за собой еще одну лошадь. «Скорее в седло, Лапсан. Нам надо заехать в Сера. Там с одним из настоятелей произошло несчастье». К седлам были приторочены сумки с инструментами учителя. По дороге Ленкор мы проскакали галопом мимо моего дома. Нищие расступались, давая нам дорогу. Мы довольно скоро приехали в монастырь Сера, где нас уже ожидали несколько монахов. Соскочив на землю и подхватив сумки, мы в сопровождении аббата направились в помещение, где лежал на спине несчастный старик. Лицо его уже приняло землянистый оттенок, жизненные силы готовы были оставить тело в любую минуту. Лама Мингяр Дандуп попросил вскипятить воду. Вода была готова, ее тут же принесли. Учитель бросил туда травы. Пока я размешивал настой, он осматривал старика, который при падении разбил голову. Расплющенная черепная кость давила на мозг. Когда травяной настой остыл, мы обмыли им лоб больного. Этим же настоем мой учитель вымыл руки. Затем он достал из сумки острый хирургический нож и быстро сделал глубокий до самой кости надрез в виде буквы «У». Благодаря действию трав кровотечение было слабое. Снова пошли в ход примочки. Затем Мингяр Дандуб отвернул надрезанный лоскут кожи. Обнажился разбитый участок черепа. С величайшей осторожностью учитель стал исследовать то место, где треснувшая от удара кость сместилась внутрь черепа. Еще раньше он положил несколько инструментов в банку с дезинфицирующим раствором. Теперь он вынул оттуда два серебряных стержня с расплющенными зубчатыми концами. Он ввел тонкий конец одного из стержней в самое широкое место пролома черепа, зафиксировал его, а другим захватил край кости, пытаясь поставить ее на прежнее место. «Лапсанг, передай мне банку», — сказал он, поддерживая кость стержнем. Я протянул ему банку, из которой он извлек серебряный шип, небольшой треугольный клинышек. Он вставил клинышек в щель между целой частью черепной коробки и обломком кости, который теперь слегка возвышался над нормальным уровнем. Затем он осторожно стал надавливать. Обломок слегка сместился вниз. Учитель продолжал надавливать. Еще небольшое усилие, и кость встала на свое место. Теперь шов срастется, серебро – инертный металл и не вызовет осложнений. Учитель еще раз промыл рану травяным настоем и осторожно наложил отвернутый лоскут кожи на прежнее место. Разрез он сшил конским волосом, продезинфицировав его в кипящей воде, после чего смазал всю рану мазью на растительной основе. Затем наложил на голову повязку, которую предварительно прокипятил. Старик постепенно приходил в себя после того, как устранено было давление кости на мозг. Мы уложили его на подушке так, чтобы он находился в полусидячем положении. Я чистил инструменты, кипятил их и аккуратно раскладывал по сумкам. В эту минуту, когда я мыл руки, старец открыл глаза и слабо улыбнулся, узнав склонившегося над ним Мингяра Дандупа. «Я знал, что только ты сможешь помочь мне, поэтому и послал за тобой в Паталу. Мои обязанности на земле еще не выполнены, и я не готов оставить свое тело». Мой наставник посмотрел на него внимательно и сказал: «Ты поправишься. Несколько дней дискомфорта, возможны приступы головной боли, а потом все пройдет, и ты снова примешься за свои дела. Но пока что кто-нибудь должен дежурить у твоей постели. Через 3-4 дня всякая опасность минует». Я стоял у окна и с интересом наблюдал за жизнью незнакомого монастыря. Лама Мингяр Дандуб подошел ко мне. «Ты вел себя молодцом, мы будем вместе заниматься медициной. А сейчас пойдем познакомиться с жизнью этой общины. Она очень не похожа на нашу». Мы оставили старого настоятеля на попечение ламы и вышли в коридор. По чистоте здешнему монастырю было далеко до Шакпори. Да и дисциплина, похоже, была не на высоте. Монахи бродили туда и сюда, как мне казалось, бесцельно и бесконтрольно. По сравнению с нашими, храмы выглядели менее ухоженными. Даже аромат благовоний казался мне каким-то горьким. Во дворе играли в атаги ребятишек. В Шакпори дети почти всегда работали. Почти не слышно было щелканье молитвенных мельниц. Изредка их крутили старые монахи. В общем, ни чистоты, ни дисциплины, ни порядка, к которым я уже привык. «Ну, Лапсанг, не хочешь ли ты остаться тут и вести вольную жизнь, как и все здесь?» – спросил меня учитель. «Конечно нет. Они похожи на толпу дикарей». Мой наставник рассмеялся. 7000 дикарей, немного ли? Достаточно горстки шалопаев, чтобы бросить тень на всю общину, не так ли?» «Вполне возможно», — отвечал я. «Однако название своему монастырю они дали красивое. Живая изгородь из шиповника. Хотя я бы назвал его по-другому». Лама смотрел на меня и улыбался. «Думаю, ты бы навел здесь порядок». Я лишний раз убедился в том, что в нашем монастыре царила строжайшая дисциплина, в то время как в других монахи что хотели, то и делали. Хотелось им бездельничать, они бездельничали, и никто им слова не говорил. Монастырь Сера, или живая изгородь из шиповника, находился в 5 километрах от Паталы и входил в систему монастырей с общим названием «Три престола». Самым большим монастырем в этой группе считался Дрепунг с 10 000 монахов. Затем шли Сера с 7 500 монахов и Ганден, где было около 6 000 монахов. Все три монастыря походили на настоящие города с улицами, храмами, учебными заведениями, различными административно-хозяйственными зданиями. Улицы патрулировались стражниками из провинции Кам. Сейчас, разумеется, их место заняли китайские солдаты. Шакпори был небольшим, но очень влиятельным монастырем. Как храм медицины, он был в те времена средоточием медицинских наук и имел внушительное представительство в составе тибетского кабинета министров. В Шакпори нас обучали приемам дзюдо. Я употребляю слово «дзюдо» для большей ясности, поскольку тибетское название этого вида борьбы «Сунтру кенкатиль депо лелепо» невозможно перевести. Не переводим и соответствующий технический тибетский термин «амарие». На самом деле дзюдо – лишь начальная, элементарная ступень тибетской борьбы. Не в каждом монастыре изучали борьбу. Но нам, будущим ламам-врачам, знание элементов и приемов борьбы необходимо было для самоконтроля, а также в качестве средства обезболивания и выключения сознания пациента, скажем, при хирургическом вмешательстве. Эти же навыки бывали очень кстати во время поездок в опасные районы, ведь куда только не приходилось ездить ламам-медикам. Старый Цзу был настоящим профессором дзюдо, возможно, лучшим борцом в Тибете. Начав обучать меня с 4 лет, он раскрыл мне многие секреты этой борьбы, известные лишь ему одному. В сущности, он передал мне все, чем сам владел, ради удовлетворения хорошо выполненной работой. По нашим понятиям, борьба – средство самообороны и самоконтроля человека, а не способ завоевывать призы. В Тибете говорят, что сильный человек может позволить себе быть мягким и добрым, а безутерство, бахвальство и задиристость – удел слабых. Наше дзюдо позволяет усыплять человека во время врачевания перелома кости или удаления зуба, чтобы он не чувствовал боли. Мы умели без особого труда и риска ввести человека в бессознательное состояние на несколько минут или часов. Он об этом даже не догадывался, а очнувшись, чувствовал себя как обычно. Было любопытно наблюдать за таким пациентом. Если он говорил в момент потери сознания, то, проснувшись, продолжал разговор с прерванной фразы. Очевидно, что такие методы анестезии таят в себе определенную опасность, поэтому ими разрешают пользоваться только тем, кто прошел строгие квалификационные испытания. Эти методы включают в себя и приемы дзюдо, и элементы мгновенного гипноза. Специалисты, прошедшие подобную подготовку, подвергаются также специальному гипнотическому блокированию, которое исключает попытки злоупотребления полученными возможностями. Ламаистский тибетский монастырь – это не просто место, где живут монахи и религиозно настроенные люди. Это целый автономный город со своими службами и своим комфортом. У нас был театр, где ставились пьесы на традиционные религиозные сюжеты. Наши музыканты всегда готовы были блеснуть своим искусством и подтвердить свое превосходство над музыкантами других монастырей. Те монахи, у которых водились деньги, могли покупать продукты, одежду, книги, предметы роскоши. Желавшие скопить деньги имели возможность положить их на счет в специальном заведении вроде банка. В каждом сообществе людей есть преступники. Наших нарушителей законов арестовывали монахи-полицейские и направляли их в суд, который и определял меру наказания. И если суд признавал человека виновным, то преступник отбывал наказание в исправительной тюрьме монастыря. Различные школы соответствовали различным талантам и наклонностям детей. Одаренных всячески поддерживали, а бездельники могли бодрствовать или проспать всю свою жизнь, но только не в монастыре Шакпоре. Вообще в Тибете считается, что на жизнь ближнего воздействовать невозможно, и есть только надежда, что при следующем перевоплощении отставший наверстает упущенное. В Шакпоре было другое правило. Тому, кто не добивался успехов, предлагалось покинуть монастырь и отправиться на все четыре стороны в поисках более легкой жизни. За больными у нас был установлен хороший уход. В каждом монастыре был госпиталь, где больных лечили монахи, сведущие в медицине и в элементарной хирургии. Такие специалисты, как Лама Мингьяр Дандуб, вызывались только в случаях особо сложных операций. С тех пор, как я покинул свою родину, я слышал от многих западных специалистов, что в Тибете утверждают, будто у мужчины сердце расположено в левой части груди, а у женщины в правой. Мне, конечно, смешно слышать такую чепуху. В нашем распоряжении было достаточно трупов для анатомирования. Забавляло меня и то, что за тибетцами на Западе установилась репутация грязных людей, что у нас широко распространены венерические заболевания. Те, кто пишет и говорит подобную ерунду, наверняка не посещали свои собственные неафишируемые места в Англии или в США, где гражданам предлагается бесплатное и тайное лечение. Мы действительно нечистые, да, некоторые наши женщины, например, густо мажут лицо специальными мазями, ярко красят губы, чтобы не промахнулся тот, для кого важно их местоположение. Более того, наши женщины пользуются лосьонами, придающими волосам особый блеск или оттенок, а иногда даже выщипывают брови и красят ногти. Конечно, есть все основания объявить таких женщин грязными и легкомысленными. Однако вернемся к нашему монастырю. К нам часто наезжали гости, торговцы, монахи и останавливались в монастырской гостинице. За собственный счет, разумеется. Не все монахи были холостяками. Тем монахам, которые считали, что благость целибата неблагоприятно сказывается на развитии их духа, разрешалось вступать в секту красных шапок и жениться. Но такие составляли меньшинство. В религиозной жизни руководящий класс формировался из людей, давших обет целибата, из секты желтых шапок. В специальных монастырях монахи и монахини работали бок о бок. Здесь складывалась более мягкая атмосфера и быт, чем в чисто мужских монастырях. В некоторых монастырях печатались собственные книги. В них же изготавливалась и собственная бумага. Производство ее было вредным для здоровья, поскольку требовало применения токсичных веществ, добываемых из коры некоторых деревьев. Эти яды предохраняли бумагу от насекомых, но у людей от них сильно болела голова. Иногда последствия бывали и более серьезными. Наш типографский шрифт делается не из металла. Все печатные страницы выполняются на формах из специального дерева. Сначала наносится краской текст или рисунки, после чего вся незакрашенная часть дерева вырезается на достаточную глубину. Готовая форма может оказаться весьма сложной и замысловатой. Размеры форм достигали 1 метра в ширину и 0,5 метра в высоту. Страницы даже с малейшей ошибкой отбраковываются. Страницы наших книг не похожи на страницы обычных европейских книг. У нас ширина обычно значительно превышает высоту. Страницы никогда не сшиваются, они удерживаются в виде книги только 2 деревянными обложками, украшенными гравировкой. Во время печатания форма кладется на горизонтальную поверхность. Один из монахов наносит на нее валиком ровный слой чернил. Другой укладывает лист на форму, а третий тут же проходит по нему тяжелым валиком. Четвертый монах снимает готовую страницу и передает ее ученику-печатнику, который раскладывает страницы по порядку. Очень редко лист получается смазанным или испачканным. Испорченные листы никогда не попадают в книгу. Они откладываются в сторону и используются в учебном процессе. В Шакпоре страницы наших учебных пособий были еще больше. Их размеры примерно 2 на 1,3 метра. На такой странице может поместиться рисунок человека в натуральную величину со всеми его органами. С подобных печатных форм делались учебные настенные плакаты, которые мы потом раскрашивали. Были у нас и астрологические карты. Карта, по которой составлялся гороскоп, представляла собой квадрат со стороной около 0,5 метра. Она показывала положение планет в момент зачатия и рождения ребенка. Оставалось только внести в специальные пропуски на картах данные из точных математических таблиц, которые рассчитывались в нашем монастыре. После осмотра монастыря живая изгородь из шиповника, который в моих глазах явно проигрывал Шакпоре, мы пошли навестить старого настоятеля. За эти 2 часа его состояние значительно улучшилось. Он проявлял больше интереса к окружающему миру. По всему было видно, что старец очень уважал Мингяра Дандупа и питал большую привязанность к нему. «Мы уезжаем», — сказал мой учитель. «Я оставляю вам порошки из трав. Монаха, который будет за вами ухаживать, я научил, как ими пользоваться». С этими словами он вынул из сумки 3 маленьких кожаных мешочка и передал аббату. Для старика они означали жизнь вместо смерти. Во дворе нас ожидал монах, державший под уздцы хорошо отдохнувших лошадей. Лошади прядали ушами, им не терпелось рвануть вскачь, чего не скажешь обо мне. К счастью, лама Мингяр Дандуб также предпочитал неторопливую езду. Монастырь, живая изгородь из шиповника, находился в 3,5 километрах от окружной дороги Линкор. Я не испытывал никакого желания ехать мимо дома родителей. Мой наставник как будто прочитал мои мысли. Мы пересечем дорогу и проедем по улице книжных лавок. Торопиться нам некуда. Завтра будет день, которого мы еще не видели. Увидеть книжные ряды, где торговали китайцы, послушать жаркие споры относительно цены, споры, доходившие до ссор, было очень заманчиво. На другой стороне улицы находился чертен, символ бессмертия души. Позади него возвышался великолепный храм, куда направлялись толпы монахов из монастыря Шадагомпа. Спустя несколько минут мы приблизились к группе зданий, тесно сжавшихся друг к другу под сенью храма Джоканга. Вот, подумалось мне, давно ли еще вольным мальчишкой бегал я здесь и не собирался стать монахом? Хорошо бы все это оказалось сном, как здорово было бы проснуться. Проехав еще немного, мы свернули направо и двинулись дальше через мост Черепахи. Повернувшись ко мне, лама Мингяр Дандуб продолжил разговор. «Все еще не хочешь быть монахом? Напрасно. Жизнь монаха очень интересна. В конце этой недели монахи отправляются в экспедицию в горы для сбора трав. Но в этот раз ты с ними не поедешь. Лучше мы с тобой позанимаемся, чтобы ты сдал экзамен на траппу, когда тебе исполнится 12 лет. А в горы я тебя собираюсь взять в другой раз. Это будет необычная экспедиция. Мы пойдем в такие места, где растут редчайшие травы. Вот, наконец, и выезд из деревни Шо. Мы приближаемся к Парго-Калингу, западному входу в долину Лхасы. Здесь мы увидели нищего, в испуге прижавшегося к стене. «О, святой и почтеннейший лама-врач, не лечи меня от моих болезней, сжалься надо мной, иначе я лишусь последнего куска хлеба». Лицо учителя было печальным, когда мы проезжали через ворота под Чортеном. «Сколько нищих, Лапсанг, и зачем мы их столько терпим? Это из-за них ведь распространяются за границей нелепые слухи о Тибете». Когда вместе с несравненным я был в Китае и Индии, я слышал там разговоры о наших нищих. Люди не подозревают, что некоторые из нищих очень богаты. Только после совершения пророчества в год Железного Тигра в 1950 году китайцы вторгнутся в Тибет. Всем нищим придется работать. «Ни ты, ни я этого не увидим». Ты будешь жить в заморских странах, а я возвращусь в небесные поля. Мне стало не по себе от мысли, что настанет день, и мой дорогой гуру покинет меня, оставит нашу землю. Тогда я еще не совсем хорошо понимал, что жизнь на земле – не что иное, как иллюзия, серия испытаний, школа. Да и что я мог знать о поведении человека перед лицом смерти? Опыт пришел потом. Миновав Кундулинг, слева мы увидели дорогу, которая вела к Железной горе. Я с интересом разглядывал скульптуры из цветного камня, тянувшиеся по одну сторону дороги. Но день клонился к закату, и нельзя было больше терять времени. Покачиваясь в седле, я размышлял о сборщиках трав. Один раз в год монахи из Шакпори направляются в горы за травами, которые затем сушат и складывают в непроницаемые мешки. Там в горах кроются огромные лекарственные богатства. Фактически очень немногие люди побывали в высоких горах, где встречаются столь странные вещи, что о них нельзя рассказывать. Что ж, в этом году я не поеду, но я буду хорошо учиться, и лама Мингьяр Дандуб возьмет меня в такую экспедицию, когда я буду готов. Астрологи предсказали, что экзамен на траппу я сдам с первой попытки, но я знал, что мне предстоит серьезно поработать. Предсказание сбудется, если я и сам хорошенько постараюсь. Мой уровень умственного развития соответствовал по меньшей мере 18-летнему возрасту, и я, как обычно, постоянно находился среди старших парней. И рассчитывать приходилось только на собственные силы.